А вот союзники, вероятно, завтра снова устроят погромчик в связи с похоронами регента. Пойду убеждать Лизу, чтоб она с Аркадием сегодня же перебралась куда-нибудь из дома. Возможность новой манифестации союзников настроила Самгина мрачно. Подумав над этим, он направился к Трусовой, уступил ей в цене дома и, принимая из пухлых рук ее задаток, пачку измятых бумажек, подумал не без печали. Так кончилось завоевание Пласана Тимофеем Воравкой. Возвратясь домой, он увидал у ворот полицейского, на крыльце дома другого. Оказалось, что полиция желала арестовать инокова, но доктор воспротивился этому. Сейчас приедут полицейский, врач и судебный следователь для проверки показаний доктора и допроса инокова, будь он окажется в силах дать показания по обвинению его в нанесении тяжких увечий, последствием коих была смерть. «Врут сукины дети!» — бунтовал доктор Любомудров, стоя пред зеркалом и завязывая галстук с такой энергией, точно пытался перервать горло себе. «А я, к сожалению, должен сегодня же ехать в Москву», — сказал Самгин. «Ну и поезжайте», — разрешил доктор. «А Лиза поехала к губернатору. Упрямо как коза, как верблюд, да?» Самгин пошел укладываться. И вот он дома. Жена, клюнув его горячим носом в щеку, осыпала дождем обиженных слов. «Почему не телеграфировал? Так делают только ревнивые мужья в водевилях. Ты вел себя эти месяца так, точно мы развелись. На письма не отвечал. Как это понять? Такое безумное время. Я одна». От ее невыносимо пестрого халата, от распущенных по спине волос, исходил запах каких-то новых, очень крепких духов. «Стареет и уже не надеется на себя», — подумал Самгин, а она, разглядывая его, воскликнула тихо и с грустью, кажется, искренней. «Как у тебя посидели виски!» «И ты не помолодела?» «Я не одета», — объяснила она. Потом пили кофе. В голове Самгина еще гудел железный шум поезда, холодный треск пролеток извозчиков, многообразный шум огромного города. В глазах мелькали ртутные капли дождя. Он разглядывал желтоватое лицо чужой женщины, мутно-зеленые глаза ее, и думал, должно быть, провела бурную ночь. Думал и, чувствуя, как в нем возникает злоба, говорил: «Да, неизбежно восстание. Надо, чтоб люди испугались той вражды, которая назрела в них, чтоб она обнажилась до конца и ужаснула». Говорил он минут 10, непрерывно, и, замолчав, почувствовал себя физически истощенным, как после длительной рвоты. «Боже мой, какие у тебя нервы!» — тихо сказала Варвара. «Но как замечательно ты говоришь!» «Я говорил точно с Никоновой», — подумал он. «Совершенно изумительно. Я убеждена, что твоя карьера в суде. Ты был бы знаменитым прокурором», — улыбаясь, она добавила. «Ты говорил так мстительно, как будто это я виновата в том, что будет революция». «Здесь Бог знает, что творится», — продолжала она, вздохнув. «Все спрашивают друг друга, когда и чем кончится все это. Масса анекдотов, невероятных слухов. Приехала Сомова, она точно в бреду, как, впрочем, многие. Она с Гогиной собирает деньги на вооружение рабочих, представь. Так и говорит, на вооружение. Хотя все покупают револьверы. Явился Митрофанов, он снова без места, такой несчастный, виноватый. И уж не говорит, только все крякает». После полудня к Варваре стали забегать незнакомые Самгину разносчики потрясающих новостей. Они именно вбегали и не садились на стулья, а бросались, падали на них, не щадя ни себя, ни мебели. «Вы слышали? Вы знаете?» И сообщали о забастовках, о погроме помещичьих усадьб, столкновениях с полицией. Варвара рассказала Самгину, что кружок дам организует помощь детям забастовщиков, вдовам и сиротам убитых.

Было уже довольно много людей, у которых вчерашняя любовь к народу заметно сменялась страхом пред народом. Но Рядозубов отличался от этих людей явным злорадством, с которым он говорил о разгромах крестьянами помещичьих хозяйств. В его анархизме Самгин чувствовал нечто подзадоривающее, провокаторское. Но гораздо хуже было то, что настроение Рядозубова было чем-то сродно, совпадало с настроением самого Клима.